«На этой девушке была туфля на высоком каблуке?» — спросила Грета. «Как у Нэн? Туфелька для танцев? В том письме говорилось, что умрет танцовщица». Крис осторожно подбирал слова. «Эрин Келли была ювелиром. Насколько я понял, в полиции считают, что это убийство по шаблону. Кто-то посмотрел невыдуманные преступления, и это навело его на мысль совершить убийство точно таким же образом. С нами хочет поговорить об этом агент ФБР». Шеф Мур позвонил в субботу. Агент ФБР Винсент Домброзио хотел бы заехать к Шериданам в воскресенье. Крис был благодарен Домброзио за его убежденность в том, что ничего нельзя было предпринять на основании письма, которое получила Грета. «Миссис Шеридан», — сказал он ей, — «иногда мы обладаем гораздо более определенной информацией и все же не в состоянии предупредить трагедию». Винс попросил Криса прогуляться с ним вместе. «В полиции Дерриена хранится дело об убийстве вашей сестры», — пояснил он. «Они снимут для меня копию. Не могли бы вы показать мне точно, где ее нашли?» Они пошли по дороге, которая вела от границы владений Шериданов к лесочку, где была проложена беговая дорожка. За 15 лет деревья выросли, стали гуще, но все остальное, по словам Криса, было точно таким же, как и тогда. Букалический пейзаж богатого пригорода так не вязался с заброшенным пирсом на Вестсайд. Нэн Шеридан было всего 19 лет, студентка, бегала по утрам. Эрин Келли было 28, деловая женщина. Нэн из богатой знатной семьи, Эрин сама пробивала себе дорогу в жизни. Единственное сходство заключалось в способе умерщвления и в обуви. Обеих задушили, у обеих на ногах была нарядная туфелька. Винс спросил Криса, не ходила ли Нэн на свидание по объявлениям. Крис хмыкнул. «Поверьте, вокруг Нэн увивалось столько поклонников, что ей незачем было отвечать на объявления. Да и не было никаких объявлений, когда мы учились в колледже». «Вы учились в Брауне?» «Нэн там училась. Я заканчивал Уильямс. Полагаю, всех ее приятелей допрашивали». Они шли по дорожке среди деревьев. Крис остановился. «Вот здесь я ее нашел». Он сунул руки в карманы куртки. Нэн считала, что встречаться с одним парнем просто смешно. Она была довольно ветреная девушка. Любила развлечения. Обожала бывать в разных компаниях и не пропускала ни одного танца. Винс повернулся к нему. «Это очень важно. Вы уверены, что выходная туфля, которая была на ней, когда ее нашли мертвой, ей не принадлежала?» «Абсолютно уверен. Нэн терпеть не могла шпильки. Она ни за что не купила бы такие туфли. И потом, второй туфли у нее в шкафу мы так и не нашли». По дороге обратно в Нью-Йорк Винс продолжал сравнивать Нэн Шеридан и Эрин Келли, искать сходства и различия между ними. «Да, это определенно убийство, инспирированное той передачей», — решил он. «Танцовщица». Вот что не давало ему покоя.